Глава 9. О рыбаках, палачах и оружии последнего шанса. Переваловка оказалась деревней большой, намного крупнее Земляники. Да и была задумана и прописана изначально еще на старте игры. Почти 5 десятков домов и почти 3 сотни НПС. Не говоря уже о полутысяче нубов 10-30 левлов, пасущихся на местных тучных и неопасных полянках. До статуса города Переваловке, ясное дело, было далеко, но отвыкшим от такого столпотворения приятелям все равно стало не по себе. «Куплю, конечно», — протянул гном Вендер, окидывая равнодушным взглядом вываленную кучу лисьих останков и редких корешков. «За все 8 юаней». «Чего?» — опешил барсук. «С ума сошел? Минимум 100!» «Это ты с ума сошел», — тем же безэмоциональным тоном возразил Вендер. «Торговаться не буду. Не хочешь — не продавай. Но даже в су тебе за этот хлам больше 20 не выручить. И это еще при том, что будешь сам по гильдиям бегать, очереди отстаивать, время терять. Да и до су еще добраться нужно, что при твоем уровне далеко не факт». «Да тут всего полдня пути». «Вот и иди. Туда. Пешком. Широким шагом. Продавай». Тануки скрипнул зубами и сгреб свои сокровища в короб. «Вот ведь гад вендорский. Хотя, чего еще можно ожидать? Нубская местность, нубские мобы, нубский лут. Но почему тогда цены на еду и гостиницу не нубские? Где справедливость?» «Может, тебе помочь чем?» — безнадежно спросил он Вендера. Тот покачал головой, даже не удосужившись ответить. «Гад». Складывалось ощущение, что все неписи в этой деревне были абсолютно, стопроцентно счастливы. Им ничего не было нужно. Никто не хотел передать письмо, никому не требовалось вспахать, вырубить, подмести, выкопать хоть что-то. Вероятно, предыдущее поколение игроков-нубов перевыполнили план по хозяйственным работам на десятилетия вперед. Барсук и Корнет с ног сбились, пытаясь найти хоть какую-то работу. Неписи же только отрицательно качали головами и в зависимости от характера либо улыбались, либо орали. Пару раз приятелей даже чуть не побили. Наверное, достали нубы этих НПС своим желанием трудоустроиться. «В чем дело?» — наконец спросил барсук сверчка. «Где же квестодатцы?» «Карма да везде! Чуть ли не каждый второй!» «А почему тогда?» «А сам не догадываешься? Ты тчифу! Тут таких не знают! Не верят! Не хотят связываться! Может, ты блохастый?» «Они недалеки от истины. Я сверчкастый. И что делать?» «Репутацию зарабатывать, что еще? Но здесь ты этого не сделаешь». «А Корнету почему?» «Так он же на реабилитации. У него ак порезанный да не могу. Неполноценный игрок. Репутация ноль со всеми фракциями, альянсами и сообществами. Изменения возможны только в сторону ухудшения. Разве что специальными социалками можно немного поднять с каждым конкретным НПС индивидуально. Подразумевается, что он с живыми людьми должен дело иметь, а не с местными». «Хм, странно». «Ну, установи мне блок психоанализ и психотерапия, и тогда я тебе смогу растолковать, зачем это сделано. Пока же могу только факт констатировать. Жаль, у тебя 150 юаней нету на него, да?» «Еще как жаль», — вздохнул барсук. «Очень жаль, что я повелся и все бабки на тебя слил. А теперь даже пообедать не на что. А от тебя толку?» «Ты инсинуации эти прекрати! Ты что говорил? К ближайшему квестодатцу веди! Вот он! Вот еще один! А там сразу трое! Как ты задачу поставил, так я ее и выполнил! Ты не говорил, что тебе сами квесты нужны!» «А интеллект я тебе зачем открывал, а? Сам понять не в состоянии! Элементарная же, блин, дедукция, твою мать!» Барсук плюхнулся на лавочку и устало прикрыл глаза. «Что, сверчок?» — поинтересовался Корнет. «Тупит?» «Наоборот, умничает. Но ничем помогать не собирается». «Как это не собираюсь? Могу посоветовать. Тут хоть и деревня, но и в ней есть представительство двух гильдий. Гильдия палачей и гильдия рыболовов. Вон в том домике они обитают. В городе, даже таком маленьком, как Су, гильдий всяких несколько десятков, а тут всего две. Ну так вот, гильдиям на твою репутацию все равно. У них свои задания гильдейские. Пойди, вступи, да и выполняй квесты. Так что же ты молчал? Так ты квестодатцев искал, а они гильдии. Совсем другое дело. Если бы ты искал сами квесты... Да тьфу на тебя. Корнет, вроде ясно, что дальше делать. Ты рыбалку любишь? Больше рыбу. Хе, я тоже. Но чтобы ее съесть, для начала нужно поймать. Пойдем в гильдию рыболовов, запишемся. Альтернатива есть? Гильдия палачей. Они на ПКшниках специализируются. Но это пока, думаю, нам не по уровню. Хотя нужно взять на заметку, изучить тему. Ну ладно. Рыба тоже хорошо. А у тебя комплекс снова не включится? Мол, вторглись в водоем, выловили рыбу-папу, осиротили рыб-детишек? Не, рыбу почему-то не жалко. Наверное, подсознание так шутит. Воспринимает ее как овощ с глазами. Скрипнула дверь с неприметной маленькой потемневшей табличкой. Неудивительно, что раньше друзья не обратили на нее внимания и посчитали дом просто жилым, куда игрокам без приглашения входить не рекомендовалось. Табличка располагалась на высоте колена невысокого, в общем-то, тануки. Интересно, кто и для кого ее вешал. В просторной полутемной комнате стояли два массивных стола. За ними лицом к лицу сидели одетые в гильдейские формы представители. Понять, кто есть кто, было просто. На полуголом тролле была надета только набедренная повязка и красная маска, скрывающая верхнюю часть лица, вернее, морды. У его стола стоял огромный, почему-то заранее окровавленный топор, с длиннющей, почти упирающейся в потолок рукоятью. Но именно топор, а не алебарда или бердыш, это было ясно с первого взгляда. А мелкий кобальт, несмотря на то, что находился в помещении, парился в плотном дождевике и широкополой желтой шляпе. Этот наряд делал рыбака очень похожим на геномодифицированный гриб-рыжик. На его почти пустом столе лежал одинокий листик в клеточку и стояло чучело рыбы с очень грустными стеклянными глазами. «А-9!» — прогудел тролль. «Убил!» — разочарованно буркнул кобальт. И только тут заметил вошедших. «О, а вы кто такие? Чего нужно?» «Хотим в гильдию рыбаков вступить», — ответил за двоих тануки. Огнемак кивнул, подтверждая желание. «Местов нет», — ответил тролль. «Они не к тебе», — отмахнулся рыбак, смахивая листик в ящик стола и доставая большую амбарную книгу. «Они ко мне, понимаешь. Заходите, заходите, присаживайтесь». Он явно был рад отложить исход практически проигранной партии. Оно и понятно, ведь играли представители гильдии на щелбаны, а кулак тролля был почти в два раза больше головы кобальда. «Имена, уровни, предполагаемая добыча, наличие собственной удочки?» «Нет, удочек нет», — смутился огнемаг. «Имен тоже нет?» «Имена есть. Я Корнет, а это Барсук». «А это может ответить само? И мне полные нужны имена для регистрации, а не только клички, понимаешь?» «Рамкат, Киртак, Барсук». «Демит, Облонь, Корнет». «Ясно, понятно. Уровни?» 12. «У меня тоже». «Ага, стало быть, стартовые наборы рыбака вам нужны, плюс методички, плюс блоки умений, плюс боты, понимаешь, плюс наживка, плюс...» «Да. А у вас деньги-то есть?» «Есть», — сказал Тчифу. 13 юаней. И хороших редких ингредиентов еще на сотню». Кобальт с резким хлопком закрыл свою книгу и уставился в черные глаза тануки. «Вы что мне голову морочите?» — внезапно злобно прошипел он. «Пошли отсюда вон, нищеброды! Ходят! Время отнимают, понимаешь?» «Вот. Снова. Я разберусь», — громоподобно проворчал тролль, тяжело вставая из-за стола и нащупывая рукоять страшного топора. «Предыдущего кандидата в рыбаки грохнул», — сглотнув, подумал тануки. потому и кровь на лезвии. Интересно, а куда тело спрятал или сожрал? С такого останется. Рука сама нырнула в карман, нашаривая подходящий случаю амулет. «Самое время!» — пропищал сверчок. «Сделай ему пакость!» «Чего?» «Пакость!» «Да он меня порешит сейчас!» «Нет!» «Да!» Орк приблизил пасть прямо к носу Тануки и, дыхнув чесночным перегаром, прорычал: «Проваливайте!» Барсук сглотнул, сильно радуясь тому факту, что снизил обоняние до минимума. Зловонное дыхание палача и так валило с ног. «Слышь ты, громила, не борзей!» — раздался спокойный голос Корнета. «Мы ничего не нарушали. Веди себя вежливо!» «Чё ты сказал, щегол?» Тролль резко развернулся и навис всем телом над тщедушным огнемагом. «Я сказал, веди себя прилично». «Не то что!» «Ой!» Тануки с зажатым в руке амулетом притворщика вклинился между насупленным Корнетом и оскалившимся троллем. «Я же совершенно забыл! У меня для вас обоих есть подарки, вот!» «Да ну!» — подозрительно спросил палач, все еще косясь на наглого человека. «Ух ты!» — воскликнул кобальт быстрее, чем толстокожий тролль, попавший под действие чар амулета. «Какие классные! А что это?» На розовой ладошке барсука лежали два грубо оструганных сучка. «Это амулеты удачи. С их помощью можно самую большую рыбу поймать, ну или самую, толстую шею перерубить. С удара». «Я и так могу перерубить», — пробурчал тролль. Потом помялся пару секунд, взял один сучок и смущенно шмыгнул носом. «Спасибо. Вот». «Да-да, спасибо. Теперь точно пятничный турнир по рыбной ловле выиграю. А, ладно, была не была. Приму тебя в ГИ. В порядке исключения, понимаешь. А членские взносы потом заплатишь с первого улова». «И я приму». «Другое дело», — улыбнулся Тчифу. «Только нас двое». «Нет». «Ни за что». Барсук вздохнул. Оказывается, действие АДВ на спутников, даже включенных в группу, не распространяется. Стоило понять, когда приходилось выдавать Корнету индивидуальные амулеты егеря. Кроме того, нужно поспешить. Буквально за пару минут амулет притворщика разрядился почти на 20%. Наверное, очень высокоуровневые неписи попались. Кобальт уже сидел за своим столом и, высунув от усердия кончик языка, что-то писал в толстой амбарной книге. «Угу! Рамкат, киртак, бар, сук. Угу. Здесь распишись». Тануки на мгновение запаниковал, поняв, что совершенно не помнит своей подписи. Да и помнил бы, не подписываться же Семеном Барсуковым. Тем не менее, виду не подал, нарисовал крестик, подумал, обвел кружочком, подумал еще и пририсовал к нему два кружочка поменьше, уши. Получилось даже похоже. «Требуется для отчетности, понимаешь? Так, теперь удочка. А, да, инструкция, вот». Кобальт протянул Тануки тоненькую книжку. «Можешь вставить в свой журнал. Там много интересного, понимаешь, о наживке, снастях, рыбе, о ее повадках, местах обитания. А давай я тебе сам все расскажу». Взревел тролль. «Хватит уже! Я его тоже хочу! Принять! Вот уже вписал даже. Вот». В доказательство потряс в воздухе длинным толстым карандашом, казавшимся крошечным в его лапищах. «Конечно, уважаемый». Барсук подскочил к огромному столу и быстро нацарапал уже придуманную закорючку. «А у нас инструкций нет», — смущенно прогудел тролль. «Индивидуальный подход к каждому клиенту, вот. Зато могу выдать пассатижи и кочергу. Вот. Мои собственные». А стол зазвенели железки очень зловещего вида. «Ты это... Когда пытать кого начнешь, не забывай протокол вести. Вот». «Пытать?» «Ну да. Палачи же не только насмерть казнят. Выпороть кого или разговорить — все это наша работа. Вот. Для этого пассатижи и раскаленная кочерга — самое милое дело. Вот. Кнут еще, но он старый у меня, поистрепался, дарить прям стыдно. Вот у меня как раз есть задание, даже несколько. Он критически осмотрел Тануки, прикинул уровень. Но для тебя всего одно, если под уровень. Хотя тут недалеко племя диких лесных гоблинов обосновалось, ну так вот. Нужно, стал быть, у их шамана вызнать тайну тыц-тыца. Чего? А кто его знает? Вот у меня задание пришло по разнарядке. Ага, вот. Вызнать тайну тыц-тыца. Кто его знает, что это? На то и тайна, что никто не в зуб ногой. Возьмешься? А как вызнаешь, так, стало быть, протокол сдашь. И награду получишь двойную. Вот. А... еще вот стандартное задание для любого уровня. На уши ПК, награда плавающая. От уровня жертвы зависит и красноты ника, зато хорошая. Да мы, я маленький совсем, какие ПК? Ну, всякое бывает. Может, ты дохлого ПК найдешь. Или будет за тобой агр гнаться, навернется, сломает шею. Так ты не теряйся, сразу раз и срезай ухо. Кстати, вот тебе для этого дела нож. Дарю. Вот. «Эй, отстань!» — перебил кобальт. «В лес со своими зверствами, понимаешь? Барсук, ты лучше глянь, какая удочка. Это тебе. Лучшая на твой уровень, понимаешь?» И вот еще банка с наживкой. Только не переворачивай, а то расползется. А улов на рынок не неси, лучше сразу мне. Я тебе квест нужный подберу и награду увеличу. Сразу в два раза, понимаешь? А я тоже... вот, увеличу. Я же сказал, в два раза, если протокол. Ой, да кому твои бумажки нужны? Протоколы. В них только рыбу заворачивать, понимаешь? У Тануки затиликали сообщения. Гильдия палачей предлагала принять два квеста на загадочные тыц-тыцы ПКшников, а гильдия рыболовов сразу 17, в основном на различные виды рыб и наживок, но один на проглоченный карпом перстень. Тчифу пожал плечами и принял все. Уважаемые, а эти квесты я только вам сдать смогу? Нет, при предъявлении вот такого значка или удостоверения любому мастеру гильдии. О, чуть не забыл. Все из-за этого амбала. Влез в разговор интеллигентный, понимаешь? Погоди немножко, сейчас выпишу. Я тоже выпишу. Вот, и у нас тоже значки есть. Вот. Тануки закусил губу. Время шло неумолимо. Линейка амулета показывала уже процентов 20, и Тчифу задергался. Был шанс влететь по-крупному. «А давайте я пойду уже, а? А выйти удостоверение через моего друга перед...» «Ни за что!» «Этому худому я только в рыло дам, вот, а не значок!» Бар амулета дрогнул и уменьшился сразу на четверть остатка. Видимо, упоминание спутника так подействовало. «Какого же уровня эти неписи, раз даже улучшенный амулет так быстро разряжается?» «Но мне правда пора. Страсть, как хочу рыбу поймать и гоблину кочергу. «Так иди, потом улов принесешь и получишь значок. Мы же не бюрократы, понимаешь?» «Угу, а то тут надолго. Вот». Тролль отодвинул в сторону уже третье испорченное удостоверение. Книжечка была маленькая, а грифель карандаша толстый. Ситуация казалась безвыходной. Второй раз к этим неписям уже не сунешься ни с амулетом притворщика, ни без него. А без удостоверения аннулировался весь эффект текущего посещения. Ну, за исключением уже спрятанного в короб рыбацкого и пыточного инвентаря, разумеется. «А можно значки посмотреть?» — в отчаянии попросил Тануки. «Конечно!» «Да, вот!» Барсук попытался взять значки одновременно, но из-за разницы в росте не удержал, и оловянные значки, застучав по полу, скрылись под столом тролля. «Ой-ой-ой!» — запричитал он. «Я сейчас достану!» «Да у нас еще есть, понимаешь, пусть лежат, мы тебе другие выдадим!» «Нет, я так не могу!» Тчифу нырнул под стол и почти сразу вылез. В руках он держал два значка. Покрутив их пару секунд в пальцах, аккуратно положил на столы представителей гильдий. «Красивые», — сказал Барсук. Линейка амулета показывала 0.5%. Тчифу сглотнул и опрометью кинулся прочь из домика. До окончательной разрядки амулета оставалось всего пара секунд. «Я за ними позже зайду! Корнет, за мной!» Тот не стал задавать вопросов и выскочил из конторы, чуть ли не опередив Тануки. «Вот что значит военная выучка», — восхитился Барсук. Мастера гильдии проводили симпатичного им пушистика недоуменными взглядами. «Продолжим?» «Я в тот листик наживку завернул, понимаешь? Давай новую». «Жулик, плеть по тебе плачет, вот». «Это ночью». «Не зря я ее не отдал. А чего это мы того мохнатого так одарили?» «Так ведь, понимаешь, он... «Вот и я не знаю. Может, околдовал?» «Точно. И как я сразу не догадался. Ну ладно я, а ты?» «А что я?» «А то! Тебе дознавать, вызнавать и понимать положено. Ты протокол вел свой пресловутый?» «Вот! Тьфу, это водка не дурацкая от тебя подцепил, понимаешь? Ну-ка, быстро! Давай садимся писать докладную на имя твоего начальника!» «А чего его имя писать? Он и так его знает. Я почти уверен». «В смысле, твоему начальнику? Пусть разошлет ориентировку на имя, как там, Рамкат Киртак Барсук. Хорошо, в книге запись осталась. А как второго звали?» «Я это... не помню я. Не протоколил. Лировал. Не протоколировал». «Дубина». «А ты помнишь? Нет? Вот». «Тогда давай о нем вообще не писать, а то опозоримся, понимаешь?» «Нельзя, но... ой». «Что?» «Значок гильдии. Вот тут на столе был, а теперь нету. Вот». «Растяпа. Ой». «Что?» «И мой пропал. А откуда этот мусор?» «Какой?» «Да вот кусок коры, осиновой». «У меня тоже такой появился, вот». Неписи непонимающе переглянулись. «Может, все-таки догоним?» «Да ну, вдруг у этого мохнатого еще какие козыри в рукаве? А тот худой вообще явный псих. Видел, как у него глаза блестят? Пусть лучше твой начальник на этих жуликов квест создаст, понимаешь?» «Да, моя гильдия им быстро правосудие обеспечит. Прямо сейчас напишу. Вот». На центральной площади Переваловки, через три поворота от дома гильдий, журчал большой красивый фонтан. В прозрачной, играющей бликами воде вальяжно плавали отливающие крупной золотой чешуей толстые глазастые карпы. «Ты что делаешь?» — Корнет уставился на разматывающего удочку Тануки. «Рыбу ловить собираюсь». «Уверен? Городская черта, а фонтан вообще культурное наследие, вероятно». «В методичке о запрете ловли в фонтанах ни слова, а есть очень хочется». «Так может, просто туда нырнуть да собрать рыбу руками?» «Давай через полгода». «Почему через полгода?» потому что до дня ВДВ еще столько. А при чем тут... Тссс. Мимо сидящих на бортике фонтана товарищей протопал погромыхивающий доспехами стражник НПС. На рыболовную снасть в руках Тануки он не обратил никакого внимания, зато пристально вгляделся в лицо Корнета. Потом в мордочку Тчифу. Ничего не сказал и молча свернул в переулок. Барсук проводил его взглядом, пожал плечами и засунул в банку пальцы, пытаясь вытащить наживку. Наживка расползалась, явно предчувствуя уготованную ей участь. «А ты что, амулет удачи использовать не собираешься?» «Какой?» «Ну, такой, как этим двоим подарил». «А, нет, да и не совсем это амулет удачи. Как такового АДВ удачи не существует. По крайней мере, в моих открытых линейках его нет. Я им просто пустые заготовки дал. Под АДВ». «А-а-а, ясно. Жаль, только в гильдии вступить не удалось». Тануки сунул руку в карман, вынул значки. «Откуда? Как?» «Ну, у меня много всяких талантов». «Украл?» — в голосе Корнета послышалась суровая напряженность. «Да. Нет. Не совсем. Тут, понимаешь, какое дело?» Тьфу, заразился от этого кобальда. «Ну? Я же Тануки». «Да, я уже в курсе, и что?» «Тануки — это как-никак разновидность демона. Пусть японского демона, но все-таки демона». «Да, ты уже говорил от Чифу». «Ну вот, а демоны... демоны...» Барсук сглотнул. «Демоны обязаны вредить людям. Ну и эльфам, гномам и прочим... обманывать, воровать, втираться в доверие, издеваться, делать им гадости. Хм. Поэтому я прошу, помоги мне». «Что? Да я... никогда!» «Корнет, ты меня не понял. Я обязан быть мразью, тут никуда не деться, раса такая, игровая условность. Именно от этих действий у меня растет ки. Это энергия такая, которую практически для всего тчифу используют. Большинство умений на нее заточены. И для открытия новых амулетов ки и вовсе незаменимо. Но ведь я не хочу быть гадом. Я вполне нормальный, адекватный человек, вот и прошу. Не бросай меня. Исправляй, извиняйся, останавливай, если меня занесет, возмещай ущерб. Короче, помоги. Я без тебя пропаду. Или превращусь в конченого засранца, или не смогу развить персонажа. А значит, не пойму, кто же я такой, и не смогу спасти малашку. И отомстить красной плесени за землянику не смогу. Помоги, прошу». Огнемаг потрясенно уставился на товарища. «Ты об этом не рассказывал?» «Ну, это такая инфа, что распространять небезопасно, могут побить. Да и стыдно». «Знаешь, тут шизофренией попахивает, раздвоением личности». Тануки горько вздохнул. «Ладно бы раздвоением». «Ну так что, поможешь? Не бросишь меня?» «Ты только предупреждай, когда гадости делать соберешься. Или потом говори, что именно исправить нужно, и непоправимых мерзостей не твори». «Договорились». Барсук приободрился и снова заулыбался. «Ничего такого. Мне вовсе не нужно кровавые вакханалии устраивать или сатане поклоняться, принося на алтарь невинные жизни. Наоборот, мертвые ки не дают. Нужно, чтобы жертва чувствовала досаду или раздражение. И чем более велико ее желание оторвать мне уши, тем больше я ки получаю. Такие дела». «Ты для этого решил карпов из фонтана выловить? Чтобы местные обиделись?» «Ну, и это тоже, но не только. Еще у меня есть квест на кольцо, которое проглотил как раз карп». «Который в этом фонтане живет?» «Нет, вообще карп какой-то». «Так с чего ты взял?» «Ну а вдруг?» «Ага!» Выкрик «ага» случился не из-за поимки рыбы, а поимки одного из представителей наживки, доселе успешно избегавшего розовых пальчиков Тануки. Барсук приподнял наживку за хвост, поднял повыше, рассмотрел. Червяк как червяк, почти дождевой. Только розово-желтые, с противоположного от хвоста конца, будто горошины, росли пронзительно-голубые глаза с длиннющими ресницами. Глаза выражали познание всемирной скорби, смирение со своей участью и надежду на скорое завершение того жизненного пути, где им довелось оказаться частью наживки. Тфу! Барсук огорченно бросил наживку назад в банку. Что? Вот не могу, прикинь! Демон, блин, называется! Жалко его стало! Дрожь бьет, руки трясутся, в глазах слезы, не могу его убить! Кого? Червяка? Да. Но он же просто червяк. Причем даже не настоящий червяк, нарисованный червяк-моб. Знаю, но... Что но? Лиса ты там на полянке не жалел? Лисы нам угрожали. А червяк ничего плохого не сделал. Хм, тяжело тебе будет пакостить с такой философией. Но ведь и рыбак с палачом тебе ничего не сделали, а ты их обманул, обокрал. Во-первых, с ними ничего по-настоящему плохого не случилось. А во-вторых, мы им компенсируем стоимость экипировки и значков, я это сразу решил. Чем? Ну так амулетами чем же еще? У нас пока больше ничего нет. И как ты это сделать собираешься? Не я. Меня они сразу грохнут, если увидят. Палач так точно. Ты. Вот только покушаем, сытость, бодрость восстановим. Настрогаю десятка два АДВ полезных, а ты отнесешь. Хм, а за выловленных карпов ты как этой деревне отплатить собираешься? Пока не знаю, но обязательно что-то придумаю. На. Чего? Удочку держи. Не могу я быть рыбаком. Вот сейчас только понял, не мое это. Прав ты был. Не дает подсознание. Думал, смогу, оказалось фиг. «Да», — протянул Корнет, — «если ты грибы и растения жалеть начнешь, вообще жесть будет. А там и до микробов рукой подать». «У меня рыбная ловля ноль», — предупредил Корнет. «У меня тоже. Ничего, удочка без требований, а рыба здесь точно есть». «Эй, нубы! Вы чего тут задумали?» — раздался за их спинами рычащий голос. Товарищи обернулись. На них смотрел одетый в серебристо-синюю броню великан. Тоже почти синий. Но не серебристый. Скорее, сероватый. Ростом почти вдвое превосходящий низкорослого тануки и осунувшегося огнемага. Сероид, трор, террор. Полуогр, таран. Уровень 38-й, прочитал барсук. Рыбу ловить собираемся, а что? «А то! Занято тут! Это мой фонтан!» «Да ну!» «Да! Я тут каждый вечер рыбачу! Уже две недели!» «И до сих пор всю рыбу не выловил? Не клюет или ты ее тупо кулаками глушить пытаешься?» «Она респится! Два раза в сутки! По утрам эльф этот, как там его, ловит!» А по вечерам я. Так что валите. Мой фонтан, моя рыба. Мы первые сюда пришли, скрижетнул зубами Корнет. Так что сам вали. Чё ты сказал? Что слышал? Вы мелкие совсем попутали? Я же не просто так фонтан забил. Я 15 дуэлей выиграл. Так что последний раз предупреждаю. Свалите. «А то быстро по щам огребете!» «В мирной зоне? В ПК решил перекраситься?» «Дуэли в городах разрешены! Все, быстро сдрыснули, кому сказал!» «То есть...» — задумчиво протянул Тануки. «То есть, если мы тебя побьем, сможем ловить здесь рыбу каждый вечер, и никто и слова не скажет?» «Вы? Меня?» Лицо полуогра расплылось в недоуменно клыкастой улыбке. Через пару секунд он громогласно расхохотался. В уголках маленьких желтых глазок блеснули огромные слезинки. «Ну бы вы что, совсем опухли? Да я вас обоих размажу, даже без оружия!» Я спецом в этой дыре сижу из-за карпов этих гребаных. Тут же выше 25-го мало кто остается. Я тут самый крутой. В прошлый раз 3-20-ок укатал, тоже борзели». «Ну, мы не они», — буркнул Корнет, морально готовясь снова временно превратиться в они и копаясь в незнакомой части интерфейса. «Как тут на бой вызвать-то?» «Вы чё, серьезно?» «Да. Мы же серьезно?» Корнет пристально вгляделся в Тануки. Тот пожал плечами. Внутренний запрет на дуэль не ощущался. Хотя, с другой стороны, может, это пока что. «Так вы еще никогда в боях по согласию не участвовали?» — догадался Террор. «Вы имейте в виду, когда я вас грохну, буду иметь право забрать всю вашу наличку и по 3 шмотки с каждого. На выбор. Вам ваши тряпки дороги?» Тануки вздохнул. «Есть в дуэлях какие-то правила? Ну, там, ниже пояса не бить, за волосы не хватать, окружающее строение не рушить?» «Нет ничего такого. Увидите!» Полуогр нехорошо ухмыльнулся. «Хана вам, недомерки!» Сераид Трор-Террор, полуогр Таран. Уровень 38. Вызывает вашу группу на бой до условной смерти. Принять? Да, нет. Корнет еще раз посмотрел на Тчифу. Тот кивнул, и огнемаг нажал «Да». В тот же миг пространство будто свернулось вокруг товарищей, сжалось в точку и взорвалось новой реальностью. Они стояли на песке арены. Трибуны вокруг тонули во мраке, но сверху доносился приглушенный гул. Вероятно, без зрителей не обошлось. Прямо в небе светились две надписи. Первая отсчитывала: до боя осталось 1.58, 1.57, 1.56. А вторая? Вторая очень походила на табло тотализатора. 2 к 119. Само собой, не в их пользу. «Интересно, а мы можем ставку сделать?» — протянул барсук. «На себя?» «Конечно. Смысл ставить на противника? Если проиграем, он так и так все заберет». «Ну, попробуй». Барсук вынул все оставшиеся монетки и отчетливо произнес в пустоту: «Хочу сделать ставку на нашу победу. 13 юаней». Ничего не произошло. «Этот механизм работает не так», — раздался сзади певучий голос. «Давай мне, я поставлю». «А ты еще кто?» За спинами товарищей стоял высокий эльф в белоснежной одежде и с длинной вычурной шпагой на поясном ремне. «Распорядитель арены». «Игрок?» «Ага, работа у меня такая. Ну так что, будете делать ставку? Мне еще у этого разводилы ставку принимать. Рожайте скорее». «Разводилы? А смысл? Арена же. Это же не ПК?» «А вы думали? Он специально в этом нубятнике тусит. Докапывается до нубов, одетых поприличнее, и на арену тащит. И режим макс-дроп включает, а наивные нубы не догадываются проверить». «Ну так что, ставите?» «Да. Вот 13 юаней. Все, что есть». «Ставка принята. Удачи, ребята. Этот м**к высокомерный меня уже доконал». И распорядитель осыпался песком, совершенно неотличимым от песка арены. «Странно как-то», — сказал Корнет. «Первый раз подобное вижу». «Ладно, тут всего 30 минут осталось. Давай тактику обсудим». «Да чего ее обсуждать? Превращаем тебя в они, порвешь этого огра на лоскуточки». «А ты?» «А что я?» «Куда спрячешься?» «По ситуации. А и не спрячусь, не беда. Все равно мы победим, даже если ты и меня по ходу дела грохнешь». Таймер отсчитывал последние секунды. 3, 2, 1. Бой! Тануки стоял напротив скалящегося во всю пасть террора. 1. Корнета нигде видно не было. А где... «Что, товарища ищешь?» Еще шире ухмыльнулся полуогр. «А нету его! Это же дуэль! Бой 1 на 1!» «Но ты же говорил, 3-20-ок укатал!» «Да, но по очереди. Сейчас с тобой разберусь, ушастый, потом дружка твоего в песок закопаю. И еще спешу огорчить, если вы друг друга набафали, все без толку. При переносе на арену все сторонние влияния снимаются. Чего-то как-то нечестно? Все честно, я вас предупреждал, и даже отговаривал, и все записал. Так что, если даже будете админом жаловаться, мол, развел я вас на ПВП, ни хрена вам не светит. Все, хватит болтать, готовься на рез плететь. А, кстати, шмотки свои, если захочешь вернуть, придется выкупить. Дядя добрый, дядя сразу на аук тряпки твои не потащит. Боевой рев огра, примененный без предупреждения прямо на середине фразы, повесил над Чифу целую гроздь дебафов и забрызгал каплями вонючей слюны. Оглушение, нарушение координации, страх, понижение ловкости, дрожание рук, нервный тик, тремор подбородка, тошнота, что-то еще. Барсуку некогда было разглядывать иконки. Он судорожно пытался вытащить свою позорную катану. Полуогр не спеша шел к тануке, по пути разминая огромные кулачища, на которых ярко сверкали неплохой заточкой и сине-черные кастеты. Террор что-то говорил, но барсук не разбирал голоса. Да и что там было слышать? Разводила явно издевался. Катана не нащупывалась. Пальцы хватали то какой-то амулет, то набор крафтера, то ингредиент для производства, а вот меч будто нарочно изворачивался. Ладонь наткнулась на рукоять метлы аптечки. Барсук выхватил ее и с силой стукнул себя промеж ушей. Сразу полегчало. Дебафы слетели, в ушах перестало звенеть, в глазах плыть, катана послушно прыгнула в ладонь. «О, нубик полон сюрпризов!» — обрадованно рыкнул полуогр. «Ты даже не представляешь, насколько!» — прошипел барсук, пятясь и поспешно активируя один за другим все свои АДВ. «Да, в масштабируемом сете атамана железной гряды статы 12-уровневого тчифу приближались в числовом значении к статам 50-уровневого игрока, не имеющего золотого аккаунта, разумеется. Но статы — это далеко не все. Боевые умения, абилки, ачивки, навыки — все это качается со временем путем постоянного применения. А с этим у Тануки была беда. Не говоря уже об опыте ПВП, который отсутствовал вовсе. Полуогр неожиданно легкой для такой туши танцующей походкой пошел над Чифу. Тот медленно пятился. Оставалось активировать еще 5 разных АДВ, усиливающих характеристики и навыки. Ладонь наткнулась на примитивный АРВ-чесотка, точно такой, какими он кидался в лис. Правда, тогда особой пользы от амулета видно не было. Барсук активировал АРВ и швырнул в лицо полуогру. Тот на автомате отбил деревяшку кастетом и ухмыльнулся еще шире. «Тряпка, значит», — пробормотал разводила. «А я думал, кожа». Закончив с активацией АДВ, барсук стал забрасывать противника. В ход шло все подряд. Накопилось хлама изрядно, и тчифу не особо разбирал, что там попадается в ладошку. Дебафы сыпались на полуогра один за другим, но из-за разницы в уровнях проходил хорошо, если один из 5. Разводило все приближался, несмотря на успешно прошедшее замедление. Тчифу чувствовал обеспокоенность. А когда настигнет, что будет? Вступать в рукопашную не хотелось, учитывая состояние стартовой катаны. Да и короб полегчал на 3/4. И всего, Тануки прикинул, 1,5% жизни врагу снес. Побочными свойствами дебафов, наверное. Вот бы еще знать, какими именно. Хорошо, что полуогр медленный, идет на Тануки лишь чуть быстрее, чем тот отступал задом наперед. Вдруг противник ни с того ни с сего прыгнул. С места, казалось, даже не присев. А билка не иначе. Тчифу выхватил катану, подставляя ее под удар страшных кастетов. Треньк, и в руках барсука остался жалкий огрызок. Низкокачественная поделка сломалась, что и собиралась сделать, кажется, с самого момента своего создания. Отломанное лезвие серебристой рыбкой взметнулось в воздух, покрутилось и плашмя шлепнулось на лишенный шлема череп полуогра. Тот, казалось, даже и не заметил этой неприятности. Лезвие покачалось, немного ловя равновесие, не поймало и соскользнуло в песок. однако удар, долженствующий раскроить череп Тчифу, лишь по касательной задел ключицу. 4% хп, отметил про себя Тануки, мячиком откатываясь от прямого контакта. Было ясно, непрокачанному персу нечего делать в ближнем бою. Единственная надежда — АРВ. А вообще, срочно следует качаться. Думается, эта ситуация далеко не единственная, когда придется с катаной в руках отстаивать жизнь. Ну ладно, пусть сейчас отстаивать шмот, но когда-то, возможно, и жизнь. «Куда собрался?» — прорычал Пулогр. «Я не...» Но террор не стал развивать темы, а громко рыча с места рванул на барсука, намереваясь раздавить. Видимо, откатилась еще одна из убойных обилок его профы, позволяющая настигать как раз таких вот вечно отбегающих хитрецов. Еще миг и разогнавшаяся туша полуогра раскатает пушистого в кровавый блин. Таранный удар вполне можно корректировать градусов на 15, а отпрыгнуть дальше не позволит нубская ловкость барсука. Рычал огр тоже не просто так. Это был глушащий рокот. Одна из обилок огров и прочих крупных персонажей, предназначенная для сбивания каста. Специально антимагическая. Но Тчифу не был классическим магом, да и не колдовал в общепринятом понимании этого слова. Потому рокот не оказал на него никакого действия, кроме неприятной ассоциации с толпой блюющих байкеров. Рука нащупала очередной амулет, и Тчифу чуть не застонал. Но стонать было некогда. Нащупалась бесполезная сейчас отмычка. Второй амулет, третий. Все не то. «Что же делать?» — пронеслась в голове паническая мысль. «Падай!» — раздался истошный визг сверчка. Ноги барсука подкосились, и он кулем повалился в песок, обхватив руками голову. Попытался развернуться, но не успел. Кованые ботинки прошлись по ушам, рукам, спине, но не по ногам. Бар жизни в раз опустел на четверть, еще на 10%, потом еще на 15%. Откуда-то сзади раздался громкий звон и лязг падающего закованного в тяжелый доспех тела. «Ас, сука!» Пологр уже вставал, отплевываясь от песка. Барсук обернулся, быстро оглядел свою спину и все понял. Вот куда они делись. На месте ягодиц виднелись два полуметровых, выпирающих даже сквозь кожаный доспех шара. О них и споткнулся летящий на полной скорости таран. Рассуждать и радоваться удаче было некогда. Где он? Да где же? Ага, вот, а вот и второй. Барсук быстро метнулся к уже почти поднявшемуся огру и резкими ударами вогнал между сочленениями доспеха два амулета. В ту же секунду молниеносная серия из трех ударов по голове и одного в корпус снесла Тануки больше 40% жизни и отбросила на несколько шагов. Бар жизни упал в тревожный красный сектор. Перед глазами плыло, в ушах звенело, сил встать почти не было. Но дело было сделано. Если сработает, он победил. Только нужно уложиться в 30 секунд. Да-да, полминуты. Интересно, сколько он уже тут валяется, и сколько драгоценных секунд уже безвозвратно утекли. Шатаясь, Тануки поднялся. Два амулета дали именно тот результат, на который он надеялся. Нет, визуального эффекта Тчифу не предугадал, да и не задумывался на эту тему. Главное, амулет Они в связке с амулетом наоборота полностью обессилили могучего полуогра. Придавленное полутонной синего металла на песке лежало нечто отдаленно напоминающее лишенные кожи, качественно обожженный, политый кислотой и смолой труп. Нечто слабо дышало, но пошевелиться не могло. «Грешники из адского котла, уровень 0», — прочитал Тануки. Барсук, наконец, вынул обломок катаны и, как мог, поспешил к противнику. Взгляд упал на сломанное оружие. Лезвие отломилось прямо у гарды. Интересно, если рукоятью по лбу долбить, это будет считаться за удар катаной? Действия амулетов могли развеяться в любой момент, и кто знает, что тогда произойдет. Скорее всего, отрегенится полуогр полностью и порвет несчастного полумертвого Тчифу с особым цинизмом, жестокостью и удовольствием. «Пожалуйста», — вырвалось из обожженных губ хриплое шипение. «Больно». Обломок катаны. Мусор. Колющий урон — 1-1. Режущий урон — 1-2. Бросилось в глаза полуприсыпанное песком лезвие. Чифу потратил еще пару драгоценных секунд, чтобы дотянуться до обломка, и сжал его в ладони. Из последних сил приподнялся на локтях и всадил смешной огрызок в сплошную запекшуюся рану, бывшую некогда лицом грозного полуогра. Лезвие скользнуло в ладони, рассекая кожу, но все же пронзило красно-коричневую коросту. Вы нанесли 1 единицу колющего повреждения Сероид Трор-Террору. Вы нанесли себе 1 единицу режущего повреждения. Сероид Трор-Террор повержен. Вы победили. До выхода из режима боя 5, 4, 3. Бар жизни тревожно мигал где-то на уровне 5% и чувствовал себя Тануки препогано. Но все же он победил. Интересно, а сколько стоит такой вот синий шмот? Пронеслась мысль, прежде чем барсук отключился. Форум. Автор Навол Югрок Кирдыкель. Тема. Внимание, розыск. Игроки, помогите выполнить квест. Гильдия палачей выдала задание на уши вот этого урода. Ссылка. Ник Парвунах. А где его искать, хз? Хелп! Дайте наводку, плиз. За достоверную информацию или готовые уши – награда. Придурок. Хе, лол, ты в своем уме? Это тагр топ-6 российского сектора грязи, а ты 120-го левла. Если ты его и найдешь, то сам ушей лишишься. Говорят, тролли их не отрезают, а откусывают. Выкинь этот тухлый квест и не заморачивайся. Не светит тебе там реварда. Как это выкинуть? Там награда знаете какая? Помимо кучи бабок столько экспы, что я сразу 200-м стану. А ты не задумывался, почему столько? Отменяй квест, дурачок. И вообще, прежде чем хватать, нужно сначала условия читать. Элитный квест от гильдии палачей – это же мечта. Я с ними полгода репутацию прокачивал на базаре ухи мелких агров, скупая. А вы выкинь. Ни за что. Ну вот и прокачал на свою голову, ага. Теперь тебе только на таких ПКшников будут задания давать, что на них впору рейдом ходить. Гы. А мне вот на такого ушлепка квест выдали. Ссылка. Прикиньте? Я вообще сначала думал о моб. А нет, Рамкат Киртак Барсук. Игрок. Странно. У него карма зеленая. С чего на него палачи охоту открыли? А-а-а! Это Тануки! Вот здесь ссылка. О нем тема. Кстати, когда будешь резать ухи, не забудь отрезать и яйца. Говорят, они приносят удачу и счастье в неимоверных количествах. Да, мне тоже такой дать пытались, но я не взял. Он даже до 20-ки еще не дотянул. Бегает по каким-то яслям, я там и не бываю. Да и награда отстой. А чего ты хотел за нуба-то? Нубская охота, нубский ревард. Я тоже не взял. С такими квестами только нормальные в общей массе теряются. Да вообще эти задания на уши конкретного ПКшника полный отстой. Времени на выслеживание тратится уйма, а толку сгулькин хрен. Не скажи, за Парвунаха хорошо отсыпят. Угу, только вот скорее он сам всыпет. Если яйца и правда приносят удачу, не светит ей их добыть этого найти. А если добудет, стало быть, не приносит. Эй, Кирдыкель, продай квест на Парвунаха. Сам ведь ни в жизнь не выполнишь, только репу у палачей испоганишь. Продать? Легендарный квест? С ума сошел? Никогда. Вот дебила кусок. На, смотри, вот ссылочка на стрим Парвунаха. Ссылка. Он таких, как ты, походя валит с полтычка. У тебя выбор стоит так. Продать квест или в кослист нашего клана попасть. Выбирай. Да идите вы все в опу. А за стрим спасибо. Теперь выясню, где он обитает. Да он везде обитает. Сегодня в австрийском секторе, завтра с утра в австралийском, а к вечеру в южноамериканском. Информация достоверна? А то, г. Какая информация, балбес? Это я для примера. Хотя, а чё нет? Смотайся в Австралию. Для бешеной собаки 7 верст не крюк. А скажи мне, Кирдыкель, мне чисто интересно. Тебе мозг давно ампутировали? Чего? Того. Ну вот, допустим, невероятное, ты его нашел, дальше что? Дальше добываю уши. Добываешь? Таки вот просто так берешь и добываешь? Ну ведь не обязательно его убивать, можно и договориться. А ты знаешь, почему он топ-6? Знаешь, почему его стрим такой популярный? Почему? Да потому что он ни разу не умирал, дубина! Вот почему! Он легендарный ПКшник, которого, несмотря на черную карму, еще никто не грохнул. Даже городская стража. Даже несколько групп хаев 300+, о него слились. Я ему денег дам. Предложу наградой поделиться. Ага, и стопа слететь. Ну что с тебя взять, убогого? Все, пошел я отсюда в соседнюю тему про футбол. А в грязи есть футбол? Не знал. В грязи есть все, что приносит бабло. И спорт, и реклама, и тотализаторы, и шлюхи. Не все. Наркоты нет. Даже косячок не скурить. Это в нашем секторе нет. Ни в каком секторе нет. Программный запрет на нее. Все, хватит флудить. Или по делу о Парвунахе говорите, или я ее закрываю. Поищи в Дагестане. А при чем тут Дагестан? Дагестан всегда при чем?